получается. Угу. Вот, да. Спасибо. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Псалом 18, стих 5. Когда километраж уже на сотни, в глазах туман сплошной пеленой, от дымки сна остались лишь клочья, а впереди сплошь зимник тундровой. Когда от дома в паре километров сугроб грозит могилой ледяной, и кажется, что все уж бесполезно. Брат, утешайся мыслью одной, что под колесами не просто лишь земля, а Бога всемогущего рука. Когда швыряет катер по волнам, в лицо осколки ледяных пощечин летят ордой, и кажется, труд тщетен. А ты давно уж дома не бывал, когда откажет руль, сорвется якорь, а звуки сос уйдут в эфир пустой, и ситуации не было опасней. Брат, утешайся мыслью одной, над головой не просто синева, а Бога всемогущего рука, когда избиты в кровь и стерты ноги, плоть взбунтовалась, отдыха прося, а впереди забытые поселки, аулы, кишлаки или хутора, когда в час поздний дверь не открывают, а днем дождливым, стоя под листвой, ты думаешь, что хуже не бывает. Брат, утешайся мыслью одной, что спутница в дороге не тоска, а Бога всемогущего рука. О, сыновья, мужья, Христовы братья, все благовестники на ниве у Христа, когда вас ждут, скорее возвращайтесь к тем, кто безропотно вас провожал, к тем, кто встречал свет фар из снежной тундры, из речпорта приветственный гудок, к тем, кто за полночь греет вам свой ужин и ждет, когда споет дверной звонок. И преклонив с любимыми колени, закрыв в тиши усталые глаза, вы помните, что вас везде носила лишь Бога всемогущего рука. Аминь. Еще одна гора, еще одна долина, еще один крутой над бездной перевал, еще немного слез и горечи полынной, а там нам рай. Спаситель обещал, еще не кончен путь, не все свершили руки, еще не спета песнь, в ней нет последних слов, еще звучат душе призывом Божьих звуки, и хор звучит Христу зовущих голосов. Еще не поздно, друг, на зов тот отозваться, пока еще есть день, минута или час. О, поспеши Христу, пока есть жизнь отдаться, пока последний луч надежды не погас. Нет завтра, нет вчера, только есть сегодня, одним лишь только днем владеть нам суждено. Еще надежда есть, что волею свободной ты сможешь разорвать своей цепи звено. Так быстро жизнь пройдет, еще одно мгновенье, и при прекратится путь для утомленных ног, а вечность впереди, что вечность без спасения, но ты еще живешь, живых спасает Бог. Еще одна гора, еще одна долина, еще один крутой над бездной перевал, еще немного слез и горечи полынной, а там нам рай Спаситель обещал. Все вместе споем один куплет, 210 номер. О, как блажен, как счастлив я. Вставший будем петь 210 номер.